Издательство «Эксмо». Наталья Александрова. «Зеркало Архимеда». Инна запустила стиральную машину и подумала, что еще нужно сегодня сделать. В планах было еще разобрать две полки в платяном шкафу и полить кактус. Инна была организованная женщина. Она любила составлять планы. На день, на неделю, на месяц. Дальше в будущее она не заглядывала. Иногда она замирала среди текущих дел и задумывалась, а зачем, собственно, ей нужно так четко планировать жизнь? Вот если бы у нее была семья, муж, дети, тогда это имело бы смысл, а так? Но она не давала воли таким мыслям. Так и до депрессии недалеко. Она открыла шкаф, осмотрела верхнюю полку, с которой планировала начать. И в это время в дверь квартиры позвонили. Инна никого сегодня не ждала. Честно говоря, она и в другие дни тоже никого не ждала. Друзей и подруг у нее не было. Из родственников осталась последняя, тетя Майя. Но она давно не выходила из дома. «Значит, это звонит кто-то из соседей». Занять что-нибудь по мелочи, вроде соли. Или коммунальные службы. Инна подошла к двери и спросила. «Кто здесь?» «Энергоучет», — ответил за дверью бодрый женский голос. «Нам нужно проверить показания счетчиков». Ну да, как она и думала. Коммунальная служба. Инна щелкнула замком, открыла дверь. На пороге стояли две женщины, одна помоложе, с темными глазами, немного на выкате и с каким-то странным выражением лица. Такое выражение бывает у детей в предвкушении праздника. Вторая женщина старше, с круглым улыбчивым лицом и короткой стрижкой. Одеты были обе в одинаковые синие куртки с логотипом службы. В руках младшая держала плоский черный чемоданчик, старшая — планшет с прикрепленными к нему документами. «Это ведь 27-я квартира?» — уточнила старшая. «Ну да». Женщина что-то торопливо черкнула на своем листке и взглянула вопросительно. «Можно войти?» «Заходите». Инна отступила, посторонившись, и показала на металлический шкафчик возле двери. «Вот здесь у меня счетчики». Женщины вошли. Старшая деликатно потопталась на коврике, закрыла за собой входную дверь, затем открыла шкафчик и повернулась к своей спутнице. «Тамарочка, проверь показания!» Младшая заглянула в шкафчик, потом вопросительно взглянула на Инну. «А это что такое?» «Где?» Инна подошла ближе, взглянула на счетчик, но ничего особенного не увидела. «Вот тут, посмотрите!» Женщина отступила, на что-то показывая. Инна шагнула вперед. И тут эта странная женщина приобняла ее за плечи и неожиданно поднесла к лицу тряпку, смоченную чем-то остро и неприятно пахнущим. «Что такое?» — попыталась вскрикнуть Инна. Но крик застрял в горле. Она глухо охнула, в глазах потемнело, ноги стали ватными, и она сползла на пол. Молодая женщина наклонилась над ней, со свистом втянула воздух сквозь зубы, открыла свой чемоданчик, достала оттуда одноразовый шприц, вколола иглу в шею Инны и нажала поршень. Лицо ее радостно засияло. Она проговорила мягким, мечтательным голосом. «Счастливого пути!» Она стояла над телом, следя за тем, как лицо Инны твердеет и превращается в маску. В мертвенно-белую, словно гипсовую, посмертную маску. Старшая женщина взглянула на часы и поторопила. «Пойдем уже, у нас не так много времени». Женщины обошли тело Инны, прошли на кухню, подошли к окну. «Ну вот, мы все правильно рассчитали», — проговорила старшая. «Отсюда его окно прекрасно просматривается, и угол падения как раз подходящий». «Угол падения равен углу отражения», — насмешливо проговорила младшая. «Знаю уж». Она положила свой чемоданчик на кухонный стол, открыла его, достала обычную золотистую пудреницу. Щелчком откинула крышку, мельком взглянула на свое отражение, поправила волосы. «Осторожно!» — зашипела на нее старшая. «Ты же знаешь!» «Да брось ты!» Младшая усмехнулась. «Конечно, я знаю и прекрасно умею с ним обращаться». Она подошла к окну, выглянула. Напротив, метрах 80, возвышалась многоэтажная башня из стекла и бетона. Бизнес-центр «Архимед». Напротив, чуть ниже того места, где она стояла, было огромное во всю стену окно, за которым находился просторный, строго обставленный кабинет. За массивным столом черного дерева сидел мужчина в сером твидовом пиджаке. Лицо его трудно было разглядеть на таком расстоянии, но это, несомненно, был он, тот, кого им заказали. Молодая женщина снова открыла пудреницу, поймала зеркалом солнечный луч, направила его на окно кабинета. Золотистый зайчик побежал по полу, перескочил на стол. На мгновение засиял стакан с водой. Зайчик переместился правее и выше. «Счастливого пути!» — проговорила женщина мягким, мечтательным голосом. Алиса, секретарь Андрея Васильевича Филимонова, генерального директора концерна «Омега», поставила на хромированный подносик чашку кофе. Без стука открыла дверь и вошла в кабинет. «Одна ложка тростникового сахара», — проговорила она, разворачиваясь. «Как вы любите?» Алиса удивленно заморгала. Шефа не было на месте. Не было его за столом, не было возле книжного шкафа. Его вообще не было в кабинете. Но как же так? Она только что вышла отсюда, чтобы приготовить ему кофе. Он сидел за своим столом, просматривал бумаги. Другого выхода из кабинета нет. Алиса поставила поднос на стул и громко проговорила. «Андрей Васильевич, где вы?» У нее мелькнула странная глупая мысль, что шеф играет с ней в прятки. Но это, конечно, ерунда. Может быть, он что-то уронил и полез под стул? Алиса обошла стол, заглянула за него. Шефа, конечно, там не было. На полу под его креслом была небольшая горка какого-то белёсого порошка. Алиса мимоходом подумала, что новая уборщица плохо делает свою работу. Но тут же отбросила эту несвоевременную мысль, выбежала из кабинета и окликнула дремавшего в кресле охранника. «Антон!» «Что тебе?» Он заморгал, потирая глаза. «Антон, шеф! Зовёт, что ли?» «Нет!» Алиса замотала головой, глаза ее расширились. «Да что такое? Он пропал!» «Что значит пропал?» «Его нет в кабинете!» «Что ты несешь? Как это нет? Сам посмотри!» Антон неохотно поднялся, прошел в кабинет, удивленно, растерянно огляделся. Шефа действительно не было. «Ушел, что ли, куда-то? Как он мог уйти? Ты же знаешь, что мимо нас он пройти никак не мог!» Антон на мгновение подумал, что шеф прошел мимо него, пока он дремал, и тут же отбросил эту мысль. Он давно выработал у себя рефлекс, даже сквозь сон чувствовал шефа, знал, когда тот находится рядом. Да и Алиска не могла не заметить его. Он обошел кабинет, бросил взгляд на окно. На какое-то мгновение ему показалось, что в окне дома напротив мелькнул яркий блик. Снайпер. Стекло в этом окне было особо прочное. Оно могло выдержать пулю из снайперской винтовки. Да и потом любая пуля непременно оставила бы на стекле след, отверстие. И вообще, при чем тут пуля? Никакая пуля не могла сделать так, чтобы шеф исчез. Исчез бесследно. Антон подошел к столу шефа, крутанул кресло. На полу под креслом была небольшая горка какого-то серебристо-серого порошка. Должно быть, прежде чем исчезнуть, шеф что-то сжёг. Антон схватился за голову. Это было выше его понимания. Нужно было срочно доложить своему непосредственному начальнику, руководителю службы безопасности концерна. Пускай он дальше сам разбирается, но что-то подсказывало ему, что работы он лишится в самое ближайшее время». Поезд давно подали, когда Лена прибежала на вокзал. Стянула до последнего, чтобы не маячить в зале ожидания. Город у них небольшой, все друг друга знают. Вполне может ее кто-то увидеть и позвонить Максиму. А он примчится на вокзал, чтобы поскандалить. «Ага, станет орать, в отпуск намылилась, значит, деньги у тебя есть, а жалкие 12 метров для меня жалеешь». Совсем с катушек слетел, когда они развелись, да еще мамаша его подзуживает. Лена, конечно, неправильно поступила, когда ушла из квартиры. А что было делать, если застала Максима с посторонней девицей, можно сказать, тепленькими? Она тогда прямо остолбенела, а эти двое и не смутились даже нисколько. «Девица наглая такая, это говорит хорошо, что вы сами все узнали, а то Максим все колеблется, не может решиться». А я, говорит, ждать не могу, потому как беременность у меня 6 недель. И справку какую-то сует Лене под нос. В общем, собрала Лена кое-какие вещи, но я убежала. Сначала у соседки тети Дуси переночевала, потом в общежитии у девчонок койка свободная нашлась. С Максимом поговорить толком так и не удалось. Он как отрезал. «Сама ушла, так и живи сама». Вот как значит. И такой противный стал, что Лена и не жалела нисколько, когда на развод подавала. А у свекрови в суде знакомая оказалась. Она так сделала, что их развели быстро. Тут Лена опомнилась. А жить-то ей где? Когда замуж выходила, сменяли они ее комнату и их двушку на общую квартиру. Со свекровью зато трёхкомнатная. И вроде бы свекровь не очень ее и доставала. Так, поворчит немножко, да и все. Подняла Лена вопрос о разделе площади. Такого наслушалась, мама, не горюй. Тут мамаши с сыночком единым фронтом выступили. Максим все больше орал, а свекровь твердо так сказала, чтобы Лена и не мечтала квартиру эту делить. «Меня, говорит, из этой квартиры только вперед ногами вынести можно». Что делать? Подавала Лена документы в суд, да только там сразу сказали, что ничего у нее не выйдет, раз у свекрови всюду свои люди. Отношения с Максимом совсем испортились. Он ее караулил возле работы и требовал, чтобы она выписалась. Ребята-водители как-то его поучили маленько, когда он руки распускать начал, потому что пьяный был. Ну, после этого он совсем озверел. Возле автопарка, где Лена работает, больше не отирался, зато если где встретит, сразу скандал. Поэтому она и боялась на вокзале долго торчать, чуть на поезд не опоздала. Она долго бежала по перрону. Вот, наконец, ее 13-й вагон. Ой, не к добру. Но что делать, если в последние несколько месяцев у нее сплошная черная полоса? Никакого просвета. Вагон был купейный, дешевых билетов не было. Возле двери в ее купе стояла женщина. Немолодая, одета скромно. Лицо круглое, улыбчивое, ямочки на щеках. «Извините», — сказала она смущенно. «Это у вас ведь 18-е место?» «Ну да», — Лена взглянула на билет. «А в чем дело?» «Понимаете...» Женщина придвинулась ближе и доверительно понизила голос. «У меня дочка в вашем купе, а я в соседнем. Вместе билетов не достали, а нам обязательно надо вместе ночью быть. Не могу ее одну оставить». Лена помедлила с ответом, потому что из того купе раздавались мужские голоса. «Все ясно. Там компания разудалая. Будут пить всю ночь. Еще приставать начнут». «А ей-то это зачем? Пускай с ними мучится тот, кто билет купил. В конце концов, эта тетя может сама с дочкой поменяться. К ней, небось, приставать не станут. Возраст не тот». «Вы извините меня». Женщина вступила прежде, чем Лена собралась отказать. «Вы посмотрите на дочку мою и все поймете. Аринушка, девочка моя, иди сюда». И на пороге купе появилась... Нет, не девочка. Это была здоровенная девица с крупными, словно смазанными чертами лица и размытой улыбкой. Волосы у нее были взлохмаченные, щеки обвислые и зубы, открывшиеся при улыбке, совершенно темные, как будто никогда не были знакомы с инструментами стоматолога. Из одежды на ней были широченные штаны, темные в единорогах, и майка с Микки Маусом. На ногах сандалии размера 40-го. «Мама, дай конфету!» сказала девица низким трубным голосом, и ее мать все поняла по Лениным глазам. «Дай мне конфету, дай мне что-нибудь сладкое, что-нибудь сладенькое, я хочу сладенького, хочу, хочу!» Она сморщилась, словно собираясь заплакать. «Вы видите, — сказала мать, — у нее развитие 5-летнего ребенка, так что ночью лучше, чтобы я была рядом». «Конечно, конечно!» — заторопилась Лена. «Конечно, я с вами поменяюсь». Аринушку, как звала ее мать, перевели в соседнее купе на Ленино место. В Ленином нынешнем купе было уже 3 пассажиров. 2 мужчин среднего возраста и потертого вида, и тетка, сидевшая у окна с кошачьей переноской на коленях. При виде Лены мужички заметно оживились, предложили пиво или даже в ресторан сходить. Но тетка мигом их утихомирила, строго рявкнув, чтобы сидели тихо, а не то она начальнику поезда пожалуется и их ссадит. Из переноски раздался негодующий басовитый мяв. И тетка только вздохнула. «К сестре едем на все лето. У нее дача на Карельском перешейке пустая стоит. Мужику там хорошо будет, только очень не любит он ездить». Мурзик был сер, полосат и огромен. Он заполнял собой всю переноску. Лена попыталась его погладить, он укусил ее легонько. И то сказать, животное нервничает, а тут еще она пристает. Его хозяйка сказала, что ее место верхнее, но чтобы Лена уступила, потому что с Мурзиком наверху ехать плохо. Лена согласилась. Соседи их к тому времени ушли. В ресторан или покурить. Так что Лена спокойно переоделась в новый спортивный костюм. Купила взамен старого, который Максим с мамашей не отдали. Они много вещей не отдали после того, как Лена с одним чемоданом из квартиры сбежала. Ума хватило хоть документы забрать и мамины фотографии. Соседка тетя Дуся сама к ним ходила, Максима стыдила. Да он, по ее собственному выражению, у дела закусил. Кое-что удалось все же забрать — куртку теплую на осень, сапоги зимние. Девица его, жена будущая, только посмеивалась, а сама, по наблюдению тети Дуси, кое-что из Лениного носила. Но Лене это надоело, пускай, сказала, подавится. Из квартиры выписываться ни за что не буду. И тетя Дуся одобрила. Когда узнали в автопарке Ленину невеселую ситуацию, начальник выписал ей премию, а Зинаида из бухгалтерии посоветовала недорогую съемную квартиру. Посторонние-то люди хорошо к ней отнеслись, а вот свои родственники... Хотя какие они теперь родственники? Бывший муж и бывшая свекровь. Сейчас Лена убрала под нижнее сиденье свою дорожную сумку, но подумала и вытащила паспорт с вложенной в него 2000-й купюрой. Остальные деньги у нее были в кошельке, а кошелек в кармашке сумки. А это так, на всякий случай, тетя Дуся советовала. Денег немного, но все же. Паспорт она положила в потайной карман костюма, чтобы при себе был. Добавила туда еще сложенный конверт с письмом и улеглась на верхнюю полку. Поезд тронулся, соседи угомонились, а Лена, лежа на верхней полке, думала, как же дошла она до жизни такой, что совершенно некому обратиться за помощью. Подруг близких у нее нет, мама умерла 5 лет назад. Да если честно, то не были они с мамой особенно близки. Отца Лена совсем не знала. Лет в 5, когда они переехали в этот город, у нее появился отчим. Муж матери был мужчина крупный, здоровый, с тяжелыми большими руками. Поначалу Лена его боялась. Надо сказать, что этими руками Виктор мог делать очень многое. И по дому, и на дачном участке, и велосипед Лене починить, и в школе карнизы прибить. Но он все время молчал. Говорила мать, упрекала его за то, что мало денег, за то, что торчит в этом провинциальном городе, и еще много за что. Отчим отмалчивался, Лена не помнит, чтобы он когда-нибудь заорал в ответ, как и то, чтобы этими своими большими руками он тронул мать или саму Лену. И плохого слова никогда не сказал, он вообще почти ничего не говорил. Мама умерла, когда Лена закончила бухгалтерские курсы и собиралась устраиваться на работу. Об институте не было и речи, хоть училась она и неплохо. Но кто будет ее кормить 5 лет? Мама умерла внезапно. Был у нее инсульт, от которого она так и не оправилась. Потом врачи говорили, что дело к тому давно шло, оттого и характер у нее совершенно испортился. Все время она ругалась и кричала на мужа и дочку. Несколько работ поменяла, а потом вообще не работала, со всеми соседями перессорилась, а подруг у нее и раньше не было. Одна тетя Дуся пыталась с матерью как-то общаться, а потом и Лене очень помогла, когда матери не стало. Когда-то давно они с матерью вместе работали, дружили даже. С тех пор тетя Дуся связи с Леной не теряла. Отчим воспринял все происходящее со всегдашним своим каменным спокойствием. Денег дал сколько нужно, но даже на похоронах не сказал ни слова. Подошли 40 дней, и снова отчим все одобрил, что Лена делала. А потом вызвал ее на разговор. Не успела она посуду вымыть после того, как люди ушли. «Вот что», — сказал он твердо, — «нужно нам квартиру эту менять». Так оставаться не может. Выгонять тебя на улицу не собираюсь, но что-то нужно решать. Лена тогда растерялась. Что, как, да только 40 дней прошло, почему так скоро? Отчим на это сказал, что ждать все равно толку не будет, а что люди скажут, ему все равно. Тетя Дуся сказала тогда: «Соглашайся. Зачем тебе постороннего мужика обихаживать? Даже и неудобно это. А так сама себе хозяйкой будешь». Теперь-то Лена думает, что тетя Дуся все заранее знала. Квартиру разменяли быстро. Отчиму однокомнатную, а Лене комнату. Квартиру эту отчиму в свое время от завода дали, так что обмен справедливый был. Только разобрались с обменом, отчим женился. Лена тогда встретила его на улице, не сдержалась. Совесть кричала: «У тебя есть? 1,5 года со смерти матери не прошло, а ты уже с другой». Отчим, как всегда, отмолчался, потом только буркнул, что у нее своя жизнь, у него своя. «Ну и ладно», — решила Лена. «И с того времени, если случайно его где-то встретит, вид делает, что они незнакомы». Тетя Дуся так и сказала: «Не было отца, и это не отец, и слушать про него больше не желаю». Та только головой покачала. Потом Лена свободной себя почувствовала, стала свою жизнь устраивать. С Максимом познакомились они, стали встречаться. Показался он ей хорошим парнем, живой, веселый, друзей много. Съездили вместе в отпуск, потом он и предложил пожениться. Или хотя бы вместе жить. А где? У него мама в двушке маленькой, а у нее соседи против того, чтобы мужик посторонний в квартире болтался. «Распишемся», — Максим сказал, — «и тогда квартиру поменяем». Как раз у тети Дуси соседи размен задумали. Так и сделали, и один бог знает, как Лена сейчас об этом жалеет. Поезд тряхнуло. Соседка снизу пробормотала что-то во сне. Кот безмолвствовал. Один сосед жутко храпел, второй ворочался так, что полка едва не отваливалась. Под этот храп и скрип Лена решила, что не станет думать о своей неудачной семейной жизни. Было бы что вспоминать. Значит, жила она на съемной квартире и решила, что ни за что не уступит бывшему мужу. А пока решила себе спуску не давать, приоделась немножко, записалась на аэробику и на курсы самообороны. Это чтобы бывший не подкараулил в темном переулке. С ним одним она как-нибудь справится. Дни проходили быстро. Работа, занятия. Тут позвонила соседка тетя Дуся. «Зайди, мол, нужно не по телефону поговорить». Ну, Лена зашла вечером после работы, сели чай пить, потом соседка письмо ей подает. Из Петербурга, конверт официальный. В окошечке написано: «Нотариус Ганюшкин ЕГ». А сверху в углу штамп «Повторное». Соседка и говорит, что первое письмо Максим разорвал прямо на лестнице, она сама видела. А это она тихонько из ящика за уголок вытащила. Думала, может, что важное. В письме было несколько строк. «Уважаемая госпожа Голубева, настоятельно прошу вас прибыть в нотариальную контору, расположенную по адресу Санкт-Петербург, улица Грибачева, дом 16В, 12.07.25 в 16.00 по поводу наследственного дела. Нотариус Ганюшкин». И подпись, а само письмо отпечатано. Долго Лена с тетей Дусей письмо разглядывали. Ничего не понятно. Какой нотариус? Какое наследство? Кто Лене мог что-то оставить? Наверное, фамилию перепутали, решила наконец Лена. А соседка тут увидела, что в штампе телефон меленько записан. Позвонила Лена на следующий день. Так, мол, и так, что такое? Но нарвалась на такую бабу нелюбезную. Прямо гадюка и герза в одном флаконе. «Нет, — говорит, — у нас никакой путаницы, точно вам два письма было отправлено, так что если не явитесь, то пеняйте на себя. А сообщать по телефону, в чем дело, да от кого наследство, не имеем права. Может, это и не вы звоните, а посторонний человек совсем». Так что Лена в конце концов решила ехать и на месте разобраться. Взяла паспорт, оформила на всякий случай неделю отпуска, еще у тети Дуси денег немного заняла и поехала. Никому ничего не сказала, только соседка знала. А вот интересно, что ее там ждет в Петербурге? С этой мыслью она заснула. Чтобы проснуться от жуткого толчка. Поезд так резко затормозил, что она едва не слетела с верхней полки, еле удержалась. Тренер на курсах по самообороне утверждал, что у Лены очень хорошая реакция. Свет в купе не горел, был слышен громкий мяв кота и крик его хозяйки. Кажется, один из мужиков все-таки слетел с верхней полки, и теперь снизу доносились стоны и ругательства. Лена достала из телефона и посветила вниз. Тетя искала на полу кошачью переноску, мужик с трудом поднялся, потирая голову. И тут раздался стук в дверь купе. Стук был какой-то не такой, но Лена не определила пока, что ее насторожило. Стук повторился, и мужик со стоном подошел к двери. «Не открывай!» — встрепенулась тетка. «Спроси, кто такие!» Очевидно, ей тоже что-то не нравилось. Однако пассажир то ли не расслышал ее, то ли решил не подчиняться тетке. Он невнятно пробормотал что-то про тещу, которая также командует, когда ее не просят, и сдвинул защелку. За распахнувшейся дверью стояли двое в черном. А может быть, так казалось, потому что свет из коридора падал им в спины? «Что случилось?» — спросила тетка. «Авария. Дерево на пути упало», — сказал мужской голос глухо. Тут в коридоре послышался испуганный голос проводницы. Заплакал ребенок. Один из стучавших тут же пропал с глаз, очевидно, пошел разбираться. Второй отодвинул плечом пассажира и вошел в купе, где сразу же стало тесно, потому что вошедший оказался очень крупным, можно сказать, толстым. Он включил сильный фонарь и обвел им купе. «15-е место чье?» — спросил он у тетки. «Твое? А ты кто такой?» С вызовом спросила она и тут же отвернулась от сильного света. «Да что происходит-то?» — заорал, наконец, проснувшийся мужик с нижней полки. «Документ предъяви, а потом спрашивай». Вместо ответа толстый двинул его локтем в солнечное сплетение, и мужик утробно ухнул и затих. Его товарищ предпочел не связываться, ему хватило уже ушибленной головы. «Иное дело тетка». «Помогите, убивают!» — заорала она. «Тихо ты, а то получишь!» Толстый шагнул вперед, но под ноги ему попала кошачья переноска. Он злобно отшвырнул ее ногой. Очевидно, от толчка переноска открылась, и что-то огромное и пушистое бросилось на него. Мигом скарабкалось по одежде к самому лицу и впилось в толстую щеку всеми когтями. «Да чтоб тебя...» Из-под кота толстый пустил матом и попытался оторвать его от себя. «Не трогай Мурзика!» — орала тетка. А Лена приготовилась прыгнуть с верхней полки на спину толстому. И все бы удалось, если бы в дверях не возник его напарник, который держал в руках баллончик. Он прыснул чем-то на тетку, отчего она повалилась кулем на полку. В это время Толстый сумел отодрать от себя кота и надеть маску. Лена сжалась на верхней полке в тщетной надежде, что ее не заметят, но эти двое тут же ее обнаружили. «Поменялась, зараза, с бабой этой», — прошипел Толстый. «Думала, не найдем». Лена хотела сказать, что они ее с кем-то путают, но резко пахнущая струя из баллончика остановила ее. Она уже не помнила, как на голову ей надели темный мешок, и Толстый перекинул ее через плечо и понес по коридору к выходу из вагона. Проводница сидела в своем купе, глядя перед собой пустыми глазами. Высунувшемуся из купе парню, напарник Толстого едва не переломил дверью шею. Сначала Лена почувствовала боль, что-то острое вонзалось в ее правый бок. Потом сквозь плотный черный занавес беспамятства пробился чей-то гнусавый настырный голос, раз за разом повторявший одну и ту же короткую фразу. «Где оно? Где оно?» «Что ты твердишь, как попугай?» — перебил другой голос, скрипучий, как несмазанная дверь. «Она же в отключке. Лучше плесни на нее воды, может, тогда очнется. Или вот на шатырь». Тут же Лена почувствовала резкий острый запах, охнула и вынырнула из вязкой темноты. Она осознала, что сидит в старом кресле с продранной плюшевой обивкой. Из кресла вылезали пружины, одна из них впилась в ее бок. Эта боль была первым, что Лена ощутила сквозь беспамятство. Она немного передвинулась, боль утихла, точнее, переменила место. И тут же снова прозвучал гнусавый голос. «Ага, похоже, очнулась. А ну, говори, где оно?» Лена с трудом повернула голову, чтобы увидеть обладателя гнусавого голоса. Это был мужчина лет 30, крупный и толстый. Одна щека у него была заклеена пластырем. Несмотря на явно нездоровую толщину, он излучал ощущение медвежьей силы. И маленькие красные глазки тоже напомнили Лене медведя. Не настоящего живого медведя, а игрушечного, плюшевого, который был у нее в детстве. Медведь был не простой, а заводной. Точнее, электрический, с батарейкой. В лапах он держал бочонок меда. И если Лена нажимала на незаметную кнопку у него на затылке, он начинал утробно ворчать, поднимал бочонок к морде, а глаза у него загорались красным. Вот этого игрушечного медведя напомнил Лене толстяк, поэтому она мысленно обозвала его медведем. Только вот тот медведь был славный, Лена его любила, а в этом толстяке не было ничего хорошего. И он, как будто в нем тоже включили простенькую программу, снова повторил, злобно глядя на Лену. «Где оно?» «Это ты о чем?» — спросила Лена удивленно. Точнее, она хотела это спросить, но из пересохшего горла вырвался только какой-то нечленораздельный хрип. «Где оно?» — повторил плюшевый медведь. «Пить!» — прохрипела Лена. И на этот раз медведь ее понял. Он подошел к ней, наклонился, обдав кислым запахом пива и застарелого пота. «Скажешь, где оно? Дам воды!» Лена прохрипела что-то непонятное. «Да дай ты ей воды, иначе она говорить не сможет!» Прозвучал второй голос, тот скрипучий, как ржавый замок. Лена скосила глаза и увидела второго человека. Этот был худой, как жердь, с впалыми щеками и глубокими тенями под красными, как у вампира, глазами. Медведь что-то неодобрительно проворчал, но отошел и вскоре вернулся с пластиковой бутылкой. Отвернул крышечку, протянул бутылку Лене. «Пей!» Лена схватила бутылку и жадно присосалась к ней. «Эй, хватит уже! Хорошенького понемножку!» Медведь отобрал у нее бутылку и повторил свою непонятную мантру. «Где оно?» Лена проводила бутылку жадным взглядом и проговорила на этот раз довольно внятно. «Про что ты спрашиваешь? Что это оно?» «Ты мне тут дурочку не изображай!» — — рявкнул медведь. «Отлично знаешь, про что!» «Понятия не имею». «Ты меня за кого держишь?» — прорычал медведь и замахнулся на Лену огромным кулаком. «За дурака?» «А ты он и есть», — подумала Лена, но, разумеется, промолчала. Потихоньку возвращались воспоминания. Вот она едет в поезде на верхней полке, вот просыпается от толчка, и в купе входят двое в черном. Очевидно, это они и есть. Ну да, морду этому толстому кот расцарапал. Как же его звали? Морзик. Она хотела позлорадствовать, но вместо этого спросила, стараясь, чтобы ее голос не дрожал. «Где мы? Куда вы меня привезли? Что вам от меня нужно?» «Что нам нужно? Не придуривайся, ты отлично знаешь, что нам нужно. Говори, где оно?» Толстый уже орал. «Да хоть скажи, что это за оно?» Лене показалось, что разговор их пошел по кругу, как заезженная пластинка. Медведь вдруг успокоился, отошел и проговорил почти равнодушно. «Ладно, барсук приедет, он с тобой быстро разберется. У него не забалуешь». Лена невольно вздрогнула. Эти слова не сулили ей ничего хорошего. Она отдышалась и огляделась. Они находились в большой полупустой комнате, где из мебели был обшарпанный стол, пара колченогих стульев, то самое продранное кресло, в котором сидела Лена, да фанерный шкафчик с застекленными дверцами, на которые изнутри были наклеены выцветшие репродукции пейзажей средней полосы. Еще на стене висел календарь за какой-то давно минувший год, на котором пышная брюнетка собирала виноград. Все это вместе напоминало какое-то помещение из давно прошедших времен. Такое Лена видела в старых фильмах. Соседка тетя Дуся любила их смотреть, Лена ей диски доставала. Вдруг за окном раздался приближающийся приглушенный звук автомобильного мотора. Медведь встрепенулся, торопливо шагнул к окну и проговорил, потирая руки. «А вот и он, вот и барсук». Мотор приблизился и затих. Скрипнула дверь, и в комнату вошел высокий сутулый мужчина лет 40 с густыми сросшимися бровями, в черной куртке и матерчатой кепке. Медведь метнулся к нему и торопливо проговорил. «Тут она. Но этого у нее нет. Мы ее хорошенько обыскали. При ней его нет. Значит, плохо искали». Отмахнулся от него новый персонаж и подошел к Лене. Он удивленно уставился на нее. От его холодного, пронзительного, презрительного взгляда Лена почувствовала холод в сердце. Ей захотелось вернуться в уютную, безопасную тьму беспамятства. Комната вокруг нее закачалась, как палуба корабля. Она зажмурилась и начала действительно терять сознание. Но сквозь туман дурноты услышала холодный, безжизненный, словно механический голос пришельца. «Кто это?» «Как кто?» — удивленно затараторил медведь. «Как это кто? Она это Вася?» «Не Вася, а Васа. Сколько можно повторять? Но только это не она!» Отрезал барсук. «Кого вы привезли?» «Ну как же, ведь ты нам сказал, на каком она месте будет. Ведь это аккурат на том самом месте была. 13-й вагон, 15-е место». «На том самом», — передразнил его барсук. «Говорю тебе, это не она. Она вас перехитрила, обманула, ушла. А у меня была такая верная наводка. Теперь когда еще удастся ее найти?» Лена вспомнила, что на 15-м месте должна была быть тетя с котом, а Лена с ней поменялась, но решила не высовываться. Да и тетку эти двое видели, их с Леной никак нельзя перепутать. «А что ж теперь с этой делать?» — растерянно спросил медведь. Его напарник молчал. «А что ты с ней можешь сделать? Она вас обоих видела. Хуже того, она меня видела. Нужно от нее избавляться». «Отвезите ее к старой мельнице и сбросьте в омут. Там ее никогда не найдут». От услышанного Лена окончательно потеряла сознание, снова провалившись в мягкую спасительную темноту. Но очень скоро она снова очнулась от резких толчков и ударов. На этот раз ей хватило ума не издать никаких звуков, никак не показать, что она пришла в себя. Для начала она попыталась проанализировать свои ощущения. Ее то и дело мягко подбрасывало и кидало из стороны в сторону. Так, похоже, что ее везут в машине по неровной, ухабистой проселочной дороге. Рядом с ней было что-то большое, пахнущее пивом и потом. Она вспомнила этот запах и вспомнила все, что было до очередного провала. Вспомнила комнату, похожую на жилконтору, вспомнила двух громил, медведя и второго с черными тенями под глазами. Вспомнила, как приехал третий человек и как он велел отвезти ее к какой-то мельнице и сбросить в омут. Вот туда ее сейчас и везут. Везут, чтобы убить. Лена осторожно, стараясь не выдать себя, приоткрыла глаза. Она полулежала на заднем сиденье машины. Рядом с ней сидел тот толстяк, которого она мысленно назвала медведем. Он занимал своей тушей почти все сиденье, оттеснив Лену в самый угол. За рулем машины сидел его тощий напарник. Машина ехала по неровной проселочной дороге, то и дело подскакивая на ухабах, отчего Лена и очнулась. За окном было темно, все еще тянулась бесконечная ужасная ночь. Из темноты выглядывали иногда огромные ели, тянули к машине руки своих ветвей. Лена с ужасающей ясностью поняла, что этот лес — самое последнее, что она увидит в своей жизни. И эта вонь от немытого мужского тела — последнее, что она ощутит. Потому что очень скоро они сбросят ее тело в омут и ее никогда не найдут. А если найдут, то не опознают. Некому опознавать. Искать ее никто не будет. Да никто и не знает, куда она делась. Пропала и пропала. Уехала из города тайком. С работы ее уволят, тетя Дуся, может, вспомнит, а бывший муж только обрадуется. Со временем выпишет ее из квартиры и заживет там с новой женой. От этих мыслей Лена едва не застонала в голос, еле удержалась. Тут водитель вспомнил о ней и спросил медведя, как там она не очухалась. «Да нет, в отключке. Зря мы ее не связали». «Вот, еще возиться с ней, никуда она не денется. Я за ней слежу, и двери заблокированы». Машина снова тряхнула на ухабе. Медведь качнулся, еще сильнее прижав Лену. Вдруг она почувствовала бедром что-то твердое. Тоже, что ли, пружины вылезли, как в том кресле? Лена снова ощутила, что события повторяются, как музыкой на испорченной пластинке. Она незаметно опустила руку, ощупала сиденье. Там, в щели между сиденьем и спинкой, она обнаружила отвертку. Обычную небольшую отвертку. Как уж она там оказалась, кто знает. На всякий случай Лена зажала ее в руке. Мало ли пригодится. Может быть, удастся открыть этой отверткой дверь. Вдруг машина поехала медленнее. Водитель неуверенно проговорил. «Вроде здесь должен быть поворот к мельнице. Там еще такой камень большой», — проворчал медведь. «Точно, камень, но только я его не вижу. Ох, не застрять бы в темноте. Не проехали ли мы тот поворот? Ты бы вышел, посмотрел, что там». «Вот еще», — недовольно фыркнул медведь. «А что, лучше будет, если мы тут в глубокую яму колесом попадем и застрянем до утра? Что потом с ней делать?» Он неопределенно мотнул головой в сторону Лены, которая усиленно делала вид, что она не пришла в себя. «Ладно, выйду». Медведь тяжело вздохнул, открыл дверцу со своей стороны, выбрался из машины и побрел в темноту. Вскоре он появился в свете фар. Он пятился, размахивая руками. «Давай, поезжай за мной на самый малый. Там впереди тот самый камень». От него дорога к мельнице начинается. «К мельнице», — мысленно повторила за ним Лена. «Они везут меня туда, чтобы убить. Если я хочу остаться в живых, сейчас последний случай, самый последний. Другого не будет». Она тихонько потянулась к дверце, ухватилась за ручку, и тут водитель повернулся к ней. «Ты-то куда собралась?» И тут Лена от страха и безысходности совершенно инстинктивно ударила водителя. Она ударила его в ухо рукой, в которой все еще сжимала отвертку. Тонкое лезвие отвертки неожиданно глубоко вошло в ухо бандита. Его глаза округлились и тут же погасли, словно в них что-то выключили. Водитель захрипел и повалился на переднее сиденье. Из уха капало что-то черное. «Я его убила», — подумала Лена холодно и отстраненно, как будто речь шла о ком-то совсем другом. «Надо же, успела. Ну да, тренер все время повторял, что у меня отличная реакция». Медведь все еще пятился в резком свете фар, нелепо размахивая руками. Он был ослеплен фарами и, разумеется, не видел, что произошло в машине. «Поворачивай, поворачивай налево!» — выкрикнул он. «Там дорога начинается, а здесь как раз тот камень». Действительно, за его спиной возвышался в свете фар огромный замшелый валун. Машина двигалась прямо на этот валун, точнее, на медведя, который стоял между капотом и камнем. Лена инстинктивно перегнулась через переднее сиденье и схватилась за руль, чтобы избежать столкновения. Но рука скользнула, и машина повернула не налево, а направо, и вдруг скакнула вперед. Видимо, колесо попало в какую-то выбоину. «Ты куда?» В панике вскрикнул медведь и попытался отскочить в сторону. Да куда ему с такой тушей? Он и повернуться не успел, когда по непонятной причине машина прибавила скорость, рванулась и припечатала медведя к огромному валуну. Он утробно охнул, глаза вылезли из орбит. И наступила тишина. «И этого я тоже убила», отстраненно подумала Лена. И тут на нее накатил жуткий, дикий страх. Это ужасно — оказаться в лесу с двумя трупами. Она почувствовала, что еще совсем немного, и она просто рассыплется на мелкие части. Да что там, просто распылится на атомы. Инстинкт подсказывал ей бежать отсюда без оглядки, оказаться как можно дальше от этих покойников. Только тогда можно сохранить остатки разума. А иначе лучше просто пойти и утопиться в этом омуте, который никак не найти. Дрожащими руками она тронула ручку, дверца открылась, и Лена вывалилась прямо на дорогу, заросшую сорняками. На четвереньках она обогнула машину, стараясь не смотреть в сторону толстого типа, который теперь совсем не походил на медведя. Мотор машины заглох, и в гробовой тишине слышно было, как что-то капает. Что это, бензин? Масло? Кровь? Показалось ей или нет, что толстый парень чуть шевельнулся. Больше Лена не могла выдержать. Она бросилась в лес и побежала, не разбирая дороги. Лена шла и шла, инстинктивно пытаясь уйти как можно дальше от разбитой машины и двух трупов. Она едва различала в предрассветной темноте дорогу. То есть уже не дорогу, а широкую тропу. Да уже и не тропу, а жалкую, едва различимую в темноте тропинку. Когда же, думала она, когда же, наконец, кончится эта бездонная, ужасная, невыносимая ночь? Казалось бы, давно пора рассвести, но становилось только темнее и темнее. Ну да, говорят же, что самая глубокая тьма перед рассветом. Значит, скоро рассвет должен наступить? Утешая себя этими сомнительными соображениями, Лена шла все дальше и дальше. И вдруг она поняла, что не различает перед собой то жалкое подобие дороги, по которому до сих пор шла. Она остановилась, огляделась и поняла, что не видит дороги или хотя бы тропинки. Не потому, что в лесу стало еще темнее, а потому, что этой дороги просто нет. Уже какое-то время она идет просто по лесу. Она метнулась в сторону, потом в другую, безуспешно пытаясь найти тропинку. Сердце колотилось, в ушах глухо бухало, как будто там забивали сваи. Из темноты выступил еще более темный силуэт какого-то огромного зверя или монстра, сказочного чудовища. Она в ужасе попятилась, но разглядела, что это — вывороченный из земли корень поваленного дерева. Так, главное — не паниковать. Паника — самое губительное, что только может быть в ее положении. Лена остановилась, перевела дыхание, постаралась успокоиться, затем повернулась на 180 градусов и пошла в обратную сторону, туда, откуда только что пришла. Ведь до сих пор она шла по вполне различимой тропе. Значит, если пойти назад, она должна найти то место, где она эту тропу потеряла, и снова вернуться на нее. Теперь она шла медленно, напряженно вглядываясь в темноту, чтобы не пропустить тропинку. Она шла и шла, но никакой тропинки не было. Лена почувствовала, как у нее в душе снова начала разрастаться паника. Нет, только не это. Она несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, прошла еще несколько шагов. Небо на востоке начало едва заметно светлеть. Но наконец-то рассветет, и можно будет найти дорогу. Хотя называть дорогой ту полузаросшую тропу глупо, вряд ли она приведет Лену куда-нибудь. Еще несколько шагов, и наконец она увидела тропинку. Увидела совсем не там, где ожидала, в стороне от своего курса. Она кинулась к этой тропинке, пошла по ней. Даже если это не та тропа, по которой она шла до сих пор, тропа есть тропа, она должна куда-нибудь ее привести. Ну да, тропа довольно чистая, вот даже колея виднеется от велосипеда, что ли. Лена приободрилась, пошла быстрее, и вскоре деревья расступились, и тропа вывела ее на прогалину. Посреди этой прогалины стоял дом. Даже не дом, а старая покосившаяся избушка под серой толевой крышей. Но, как бы то ни было, в единственном окошке этой избушки горел свет, а значит, там были люди. Лена бросилась через полянку к избушке, не глядя под ноги, не разбирая дороги, и зацепилась ногой за какой-то корень, потеряла равновесие и упала на покрытую росой траву. Она не ушиблась, но промокла, и холодная роса словно разбудила ее. Она снова взглянула на избушку. Что это за избушка стоит посреди леса? В ее окне горит неяркий свет. Но кто зажигает свет в доме в такую рань? И откуда она, Лена, знает, как ее встретят хозяева избушки? И что она им скажет? Рассказать честно все, что с ней случилось? Ну, это уж совсем надо голову потерять. Во-первых, они не поверят, а во-вторых, ведь как ни крути, она убила тех двоих. Перед глазами вновь встали выкоченные глаза толстяка и кровь, вытекающая из уха водителя машины. Нет уж, про это она никому не расскажет. И никому не будет доверять, а значит, нужно вести себя осторожно. И почему так тихо, а свет горит? Кто находится в этой избушке? Лесник? Охотники? У этих собака, должна быть, уж давно бы Лена учуяла и залаяла. Нет, что-то здесь не так. Лена больше не бежала. Теперь она осторожно приближалась к избушке, стараясь не шуметь. Вот она подошла к стене, подкралась к окошку, осторожно заглянула в него. В избушке была единственная маленькая комнатка. На шатком столе горела свеча в медном подсвечнике, и света этой свечи едва хватало, чтобы разогнать мрак. И все же этого света хватило, чтобы разглядеть более чем скудную обстановку комнаты. Собственно, всей обстановки был только тот самый шаткий стол да скамья и еще самодельная табуретка. А еще на стене висела чудом сохранившаяся икона. Яркие глаза какого-то святого строго смотрели с темной закопченной доски. А еще в этой комнате были два человека. Это были две женщины, одна молодая, рослая, с крупными, словно немного смазанными чертами лица, другая немолодая, круглолицая. Ага, когда улыбается, на щеках ямочки видны, и голос такой певучий. Это были те самые женщины, мать и дочь, с которыми Лена познакомилась в поезде. Ну, познакомились, это громко сказано, но она, во всяком случае, поменялась с дочкой местами. Кстати, выглядела эта дочка, если они и правда мать и дочь, выглядела она теперь совсем не так, как в поезде. Не было детских широченных штанов с единорогами, куда-то делась маечка с мышонком и розовая заколка для волос. Теперь на ней были обычные джинсы и серая толстовка с какой-то надписью. И волосы были не растрёпанные, девица их аккуратно причесала, а сейчас работала над своим лицом, то и дело придирчиво заглядывая в небольшую золотистую пудреницу, внутри которой наверняка было зеркало. Лена отметила, насколько преобразилась эта девица по сравнению с тем, как выглядела вчера в поезде. И внешностью, и разговором нисколько теперь не напоминала недоразвитое создание с интеллектом 5-летнего ребенка. И зубы, даже зубы не были покрыты темным налетом, то есть зубы были так себе, но не так это было заметно. Странно, очень странно. Значит, в поезде эта девица играла роль, носила маску умственно отсталой. Зачем? Лена была в таком состоянии после того, как столько пробежала по лесу, что до нее все доходило с трудом. Все казалось каким-то нереальным. Но тут снова перед глазами возник толстяк, которого она буквально впечатала в огромный камень, и мысли побежали быстрее. Значит, эта баба, старшая из тех двоих, упросила Лену поменяться местами с этой коровой и недоразвитой дочкой. Если вспомнить слова, как его, барсука, того типа, на которого работали двое уродов, толстый и тонкий, то у него была наводка, что две женщины едут в поезде, номер вагона и место. И та баба поменялась местами с Леной, чтобы похитили Лену вместо ее дочери. Вот, значит, за кем охотился барсук. Но кто они такие? И что они делают в этой заброшенной лесной избушке? Девица придирчиво осмотрела себя в зеркале. «Вася!» — окликнула ее мать. «Не балуйся с зеркалом. Это же не игрушка, а инструмент. Наше главное орудие. Без него мы никому не будем нужны». «Ага, значит, Вася, а никакая не Арина», — подумала Лена. «Да ладно тебе, мама!» — отмахнулась девица. «Что, я, по-твоему, не умею с ним обращаться? Уж что-что, а это я умею. Кроме того, сейчас же еще ночь, солнце не взошло». И в это самое мгновение первый луч солнца пробился в просвет между деревьями, золотым копьем вонзился в окошко избы, проник внутрь и чудом попал в пудреницу. И случилось непонятное. Луч не задержался в пудренице, он вырвался оттуда. Причем стал гораздо ярче, гораздо сильнее, гораздо материальнее. Он словно действительно превратился в золотое копье. И остриё этого копья ударилось в темную доску иконы. И эта доска на долю секунды вспыхнула ослепительным оранжевым светом. И тут же погасла. На стене больше не было иконы, вообще ничего не было. «Вася, я же тебе говорила, не играй с зеркалом, видишь, икона сгорела!» «Подумаешь, старье какое-то!» — фыркнула девица и с громким щелчком закрыла пудреницу. «Я говорю тебе, не играй с зеркалом!» Мать повысила голос. «Ты что, не понимаешь, какая это серьезная и важная вещь?» Девица только молча отмахнулась. «Ты что, вообще не слышишь, что я тебе говорю? Это ты не понимаешь!» — огрызнулась девица. «Ты без меня ничто! Ты не умеешь пользоваться зеркалом! Только я знаю его секрет! Только меня оно слушается!» «Если бы не это, послала бы тебя подальше!» — проворчала мать. «И жила бы сама, как хочешь!» «Размечталась! Это я могу тебя послать! Это ты без меня ничего не стоишь!» «Не болтай ерунды. Я нахожу заказы, я слежу за нашей безопасностью. Если бы я не поменяла вчера твое место в поезде, тебя бы похитили те люди. Хорошо, что я всегда начеку. Лучше перестраховаться, чем так глупо попасться. Ты должна быть мне благодарна. Если бы не я, ты бы уже давно погибла. Сколько уже раз я тебя спасала? Но разве дождешься от тебя благодарности?» Лена тихо ахнула. Только теперь в ее голове сложился пазл, только теперь она окончательно поняла, что случилось минувшей ночью. Эта женщина уговорила ее поменяться местами со своей дочерью, потому что знала, или, по крайней мере, подозревала, что может случиться в пути. Она сама так сказала. Те люди, которые остановили поезд и похитили Лену, наверняка охотились за этой девицей. Они приняли ее за эту Васю. А сами эти бабы на всякий случай тоже сбежали, думая, что те быстро признают свою ошибку и будут встречать поезд на вокзале. Что шумно, ничего не скажешь. И подло. То есть эта женщина обдуманно принесла Лену в жертву. Злость переполнила Ленину душу. Из-за этой парочки она едва не погибла. Из-за них она убила двух человек. Правда, те двое не стоили доброго слова, но, тем не менее, убийство — страшная тяжесть на душе. Злость у Лены в душе буквально клокотала. Тем временем девица подошла к окну и распахнула его. Лена едва успела присесть, чтобы рассохшаяся рама не ударила ее по голове. А девица выставила руку с зеркалом в окно, поймала зеркалом солнечный луч и направила его на верхушку сосны. Ветки тут же вспыхнули. «Прекрати!» — вскрикнула мать, подскочила к окну и вырвала пудреницу из руки дочери. Закрыла ее. «Чего ты хочешь? Устроить лесной пожар, в котором мы сами погибнем?» Она перевела дыхание и продолжила. «Прекрати! Пойми простую вещь. Мы с тобой нужны друг другу. Ты без меня не сможешь находить заказы. Да просто не выживешь без меня. Но, конечно, и я без тебя бессильна. Я действительно не умею пользоваться зеркалом. Давай уже признаем это и прекратим ссориться. Пойдем лучше поедим. У меня просто живот подводит». «Ладно», протянула девица полусонным голосом. «Правда, есть ужасно хочется. А у тебя есть что-нибудь сладкое?» Все же она и в самом деле не совсем нормальная, отчетливо поняла Лена. Женщины отошли от окна, продолжая разговаривать. Теперь их интонация стала примирительной. Выждав немного, Лена выпрямилась и заглянула в комнату через открытое окно. Мать и дочь сидели в дальнем углу и что-то ели, причем мать кормила дочь как маленького ребенка. Тут боковым зрением Лена уловила какой-то блеск. Она скосила глаза и увидела на подоконнике золотистую пудреницу. Ту самую пудреницу, с которой только что забавлялась девица. Ту пудреницу, о которой они разговаривали с матерью. Не до конца понимая причину своего поступка, Лена протянула руку и схватила пудреницу. Она сделала это просто от злости, чтобы отомстить этой парочке за то, как они ее подставили. Она поняла из их разговора, что эта пудреница для них очень важна. Так вот вам, будете знать. Она сунула пудреницу в карман и бросилась прочь от злополучной избушки.